Глава 54. Как только они уехали, Элизабет отправилась на прогулку, чтобы немного развеяться. Поведение мистера Дарси ее поразило и раздосадовало. «Зачем он вообще приехал?» – думала она, если намеревался просидеть все время с таким мрачным, безразличным и холодным видом. Она никак не могла придумать этому хоть сколько-нибудь удовлетворительное объяснение. В Лондоне он был любезным и приветливым с моими дядей и тетей, но отчего же он не может так же вести себя со мной? Если он страшился встречи, то зачем приехал? Если я ему безразлична, то отчего он молчит? Несносный человек. Не буду больше о нем думать. В конце концов, я нареченная смерти. Я клялась честью повиноваться лишь кодексу воина и моему возлюбленному мастеру Лю. И действительно, на короткое время ей пришлось сдержать свое обещание, так как к ней с оживленным видом подошла сестра. «Теперь», — сказала она, — «когда наша первая встреча уже позади, я совершенно успокоилась. Я поняла, что могу все выдержать, и его приезд мне более не смутит. Я рада, что он обедает у нас во вторник. Тогда все убедятся, что между нами нет ничего, кроме равнодушных отношений обычных знакомых». «О да, очень равнодушных», — рассмеялась Элизабет. «Ах, Джейн, берегись». «Лиззи, милая, не думаешь же ты, что я настолько слаба?» «Слаба вовсе нет. Напротив, по-моему, ты обладаешь огромной силой, которая заставит его влюбиться в тебя еще сильнее». С джентльменами она не виделась до вторника. Между тем, миссис Беннет, весьма воодушевившись тем, как приветлив и любезен был Бингли в течение проведенного у них получаса, вновь принялась строить прежние счастливые планы. Во вторник в Лонгборне собралось большое общество, и два джентльмена, которых ожидали с самым горячим нетерпением, явились без опозданий. Когда все вошли в столовую, Элизабет с волнением следила, сядет ли Бингли там, где ранее садился всегда, подле ее сестры. Ее благоразумная матушка, терзаемая теми же мыслями, не стала предлагать ему место рядом с собой. Войдя в комнату, он немного помешкал, но тут Джейн случайно поглядела в его сторону, невзначай улыбнулась. Все было решено. Он уселся с ней рядом. Элизабет с торжеством поглядела на мистера Дарси, который отнесся к происшедшему с благородным равнодушием. Она была вообразила даже, что Бингли получил благословение друга на ухаживание за Джейн, но затем увидела, что он тоже взглянул на мистера Дарси с выражением полушутливой тревоги. За обедом его внимание к сестре явно свидетельствовало о сильном увлечении, и Элизабет окончательно уверилась, если Бингли будет сам распоряжаться своими действиями, то его счастье, как и счастье Джейн, уже не за горами. И хотя она не осмеливалась строить радужные предположения, ей все же доставляло большое удовольствие наблюдать за его поведением. А поскольку ей было отнюдь не весело, только это и могло ее хоть как-то развлечь. За обедом они с мистером Дарси оказались настолько далеко друг от друга, насколько это вообще возможно для двоих людей, сидящих за одним столом. Его усадили рядом с ее матерью. Элизабет ясно понимала, как мало удовольствия это доставляет обоим. Она не могла слышать их разговора, но видела, как редко они обращались друг к другу, и как холодны и церемонны при этом были их манеры. Неблагодарность матери еще более возбудила в Элизабет осознание того, в каком долгу они перед мистером Дарси. Временами ей казалось, она все бы отдала, лишь бы вскочить на стол, нанести себе 7 ран позора прямо у него на глазах и увидеть, как ее презренная кровь, искупление за всю ее враждебность к нему, стекает в его тарелку. Элизабет надеялась, что после обеда какой-нибудь случай сведет их вместе, и им удастся все же сказать друг другу хоть что-то, кроме вежливых приветствий, которыми они обменялись при встрече. Она не находила себе места от волнения, и для нее время до возвращения джентльмена в гостиную тянулось так невыносимо долго и скучно, что она с трудом сохраняла любезный вид. Их появление она ожидала так, будто от этого мига зависело, окажется ли сегодняшний вечер для нее сколько-нибудь счастливым. Что ж, «Если он и теперь не заговорит со мной, — решила она, — я позабуду его навсегда и никогда более не отведу глаз от своего клинка». Вошли джентльмены, и при взгляде на него ей показалось, что ее надежды осуществятся. Но, увы, дамы столь тесным кружком столпились вокруг столика, где миссис Беннет разливала чай, а Элизабет кофе, что рядом с ней не осталось ни единого свободного места. Дарси отошел в другой конец комнаты, она наблюдала за ним, завидуя каждому, с кем он разговаривал. У нее едва хватало терпения разливать кофе всем желающим, и в конце концов собственная глупость вывела ее из себя. Человек, чье предложение я отвергла при помощи пинков и ударов, как глупо с моей стороны рассчитывать на то, что он все еще меня любит. Разве способен хоть один мужчина снизойти до того, чтобы обратиться к отвергнувшей его женщине с повторным предложением? Скорее он попросит руки зомби. Правда, она слегка воспрянула духом, когда он сам принес назад к столику свою кофейную чашку и, воспользовавшись возможностью, спросила. «Ваша сестра по-прежнему в Пемберли?» «Да, она пробудет там до Рождества». «Совсем одна? Ее друзья уже уехали?» «Да, с ней осталось только слуги и личная охрана». Она не знала, о чем еще спросить его, но если бы он хотел продолжить беседу, то мог бы и сам найти тему для разговора. Впрочем, он несколько минут молча стоял рядом с ней и, наконец, снова удалился. Когда чайные приборы убрали и разложили карточные столы, дамы поднялись, и у Элизабет вновь затеплилась надежда, что мистер Дарси подойдет к ней, но ей тотчас же пришлось с ней расстаться, поскольку он пал жертвой ненасытного стремления ее матери собрать побольше игроков для склепа и саркофага. Вечер теперь был испорчен окончательно, так они и просидели все время за разными столами. Ей оставалось лишь надеяться, что он достаточно часто посматривал в ее сторону и оттого играл так же невнимательно, как и она. Миссис Беннет хотела оставить незерфилдских джентльменов еще и к ужину, но, к несчастью, их карета была подана прежде остальных, и задержать их было решительно невозможно. «Ну, девочки», — сказала она, как только гости разъехались, — «что скажете? Думаю, вечер удался на славу, это несомненно. Сервировка обеда, мы уж точно не ударили в грязь лицом, а ленина была прожарена в самый раз, и все в один голос заявили, что давно не ели такого сочного окорока. Вот спасибо, Лиззи, что ты завалила нам такого превосходного оленя». А суп получился в сотню раз лучше того, что подавали у Лукасов на прошлой неделе, и даже мистер Дарси признал, что куропатки были отменно приготовлены. А ведь он наверняка держит двух или трех французских поваров. Джейн, милочка моя, сегодня ты была хороша, как никогда. Короче говоря, миссис Беннет была в отличном настроении. Поднаблюдав за Бингли и Джейн, она окончательно убедилась, что наконец-то заполучит его в зятья, и предвкушение выгодной партии, помноженное на эйфорическое состояние, настолько затмило ее разум, что она весьма огорчилась, когда на следующий день мистер Бингли не принимался просить руки Джейн. «Я и впрямь довольна этим вечером», — сказала Джейн Элизабет. «Собралось настолько удачное, настолько подходящее общество, что, надеюсь, мы все будем чаще встречаться». Элизабет улыбнулась. «Оставь это, Лиззи. Не надо ни в чем меня подозревать. Меня это удручает. Поверь, я вполне могу получать удовольствие от бесед с такими приятными и разумными юношами, как он. Не желает ничего более, и все. Его отношение ко мне ясно говорит о том, что никогда и не помышлял о том, чтобы завоевать мои чувства. Просто в обхождении он выказывает больше приветливости и желания понравиться, чем это обычно принято». «Жестокая», — вскричала ее сестра, — «не позволяешь мне улыбаться, а сама только и понуждаешь меня к этому. Я уже наполовину решилась добиться от тебя признания, что ты влюблена в него». Как же трудно иногда сделать так, чтобы тебе поверили. А иногда это вовсе невозможно. Ну а чего же ты желаешь убедить меня, будто я чувствую больше того, что говорю? О, ты упрямее хунаньского мула. Раз уж ты так настаиваешь на своем безразличии к Бингли, не выбирай хоть бы меня своей наперсницей.